Последний, несмотря на то, что был самый младший, получил, однако, стольный город отцовский, быть может, по стараниям матери своей. Но двое старших Гедиминовичей, Ольгерт и Кейстут, отняли у Евнутия старший стол. Ольгерт и Кейстут жили между собою очень дружно, говорит летописец Западной Руси, а князь великий Евнутий, державший старшинство, не полюбился им, и сговорились они между собою, как бы Евнутия из Вильны выгнать. Сговорившись, положили срок, в который день взять Вильну под братом Евнутием. Князь Ольгерт из Витебска не поспел к тому сроку, а князь Кейстут один напал на Вильну и прорвался в город. Великий князь Евнутий спасся бегством в горы, отморозил ноги и попался в плен. Привезли его к брату Кейстуту. Тот отдал его под стражу, а сам послал гонца сказать Ольгерду, чтоб шел скорее в Вильну и что Евнутий уже в их руках. Когда Ольгерд пришел, то Кейстут сказал ему: «Тебе следует быть великим князем в Вильне, ты старший брат, а я с тобою буду жить заодно». И посадил его на великом княжении в Вильне, а Евнутию дали Изяславль. Потом уговорились оба князя между собою, чтобы все братья слушаться князя Ольгерда. Условились, что да будут город ли, волость ли, все делить пополам и жить до смерти в любви, не мыслить лихо одному на другого. Ольгерд и Кейстут поклялись и сдержали клятву. Так рассказывает летописец литовский. Московский же летописец говорит, что Ольгерд и Кейстут напали внезапно в Вильне на двух братьев, на Нариманта и Евнутия. Жители города испугались, и Наримант бежал в Орду, а Евнутий сперва в Псков, оттуда в Новгород, из Новгорода в Москву к преемнику Калиты Симеону Ивановичу. Здесь был крещен и назван Иваном, 1346 год. Никоновский список, том 3, страница 182. Но в то время как единовластие утверждалось в Восточной Руси благодаря князьям московским и в Западной вследствие подчинения ее князьям литовским, в Польше также утвердилось оно после великих смут, происходивших в этой стране в конце XIII и начале XIV века. Мы видели, что в 1300 году в Кракове утвердился чужой князь Вячеслав, король чешский. Но по смерти Вячеслава Владиславу Лакитку, которого характер исправился в школе бедствий, удалось после бесчисленных затруднений утвердиться на троне и успокоить Польшу. 1319 год. Правление Лакитка особенно замечательно тем, что с его времени аристократия в Польше уступает место шляхетской демократии, потому что король, имея нужду в шляхте по причине беспрестанных и тяжких войн, призвал ее на сейм для совещания о делах общественных. Таким образом, при Лакитке положено начало той шляхетской воли и власти, которые имели такое сильное влияние на будущую судьбу Польши, были главную причиной ее падения. Тщетно сын и преемник Владислава Лакитка Казимир Великий старался обуздать эту волю и власть и защищать низшее народонаселение. Он не мог произвести никакой перемены в этом отношении. В истории Юго-Западной Руси Казимир Великий замечателен тем, что ему удалось присоединить к Польше королевство Галицкое. Как видно, потомство Романа Великого в мужеском колене пресеклось смертью Юрия II, и преемником последнего в Галиче мы видим племянника его от сестры Марии, Болеслава, князя Мазовецкого. Но Болеслав возбудил против себя сильное негодование новых подданных. Он угнетал их тяжкими податями, насиловал их жен и дочерей, окружил себя поляками, чехами, немцами, раздавал им должности мимо туземцев, наконец старался ввести латинство. Галичане отравили его ядом. Тогда Казимир Великий, пользуясь несогласием бояр относительно выбора князя, в два похода успел овладеть княжеством Мстислава Торопецкого и Даниила Романовича. 1340 год. На восточной стороне Днепра замечательны для нас события, происходившие в княжестве Брянском. Замечательны они по соответствию событиям, которые видим в других княжествах русских в описываемое время. Везде князья обнаруживают одинакие стремления усилиться во что бы то ни стало насчет других. И везде борьба эта, ведущаяся по инстинкту самосохранения, принимает суровый характер, сопровождается кровавыми явлениями. Под 1309 годом летописец говорит, что князь Святослав Глебович выгнал племянника своего, князя Василия, из Брянска и сам сел на его место. Василий ушел в Орду жаловаться хану на дядю и в следующем году пришел под Брянск с татарским войском. В городе стал сильный мятеж. В это время находился здесь митрополит Петр, который стал уговаривать Святослава поделиться волостью с племянником или, оставивший ему все, бежать из города, а не биться. Но Святослав надеялся на свою силу и на мужество. Он был крепок телом, очень храбр, и потому не послушался митрополита, отвечал ему: «Господин, брянцы меня не пустят, они хотят за меня головы свои сложить». Святослав не хотел даже защищаться в стенах города, но вышел на полдень пути от Брянска и сразился с татарами. Последние, по обычаю, сначала помрачили воздух стрелами, потом, когда дело дошло до копий и сабель, то брянцы-крамольники, как их называет летописец, выдали князя Святослава, бросили стяги и побежали. Святослав остался только с одним двором своим, бился долго, наконец был убит. Митрополит Петр затворился в церкви и там спасся от татар. Князь Василий, овладевший Брянском, не терял времени и случая. В том же году ходил с татарами к Карачеву и убил тамошнего князя Святослава Мстиславича. Смерть Василия Брянского помещена под 1314 годом. В 1333 году упоминается о походе князя Дмитрия Брянского на Смоленск с татарами. Бились много и заключили мир. Никоновский список считает Василия Брянского сыном Александра Глебовича Смоленского, дядю его Святослава Глебовичем, который был лишен Можайского княжества и взят в плен Юрием Московским.